Путешествие в каменный век. История беглого каторжника Уильяма Бакли, прожившего 32 года среди первобытных племен Австралии, поражает способностью цивилизованного человека адаптироваться к совершенно диким условиям жизни и умением выжить в непростом мире прошлого. Каторжник. Солдат английской армии Уильям Бакли в своих воспоминаниях умалчивает, за какое преступление и на какой срок британское правосудие осудило его на каторжные работы. Случилось это в 1802 году, когда ему было 22 года. В то время каторжников ссылали осваивать далекую Австралию. В апреле 1803 года на корабле «Калькутта» в составе партии арестантов Уильям Бакли отправился в далекий путь без надежды когда-нибудь вернуться на родину. 5 месяцев спустя «Калькутта» бросила якорь в заливе Порт-Филипп у юго-восточного побережья Австралии. Бакли определили возводить склады. 3 месяца он клал кирпичи, непрестанно думая о побеге. Кругом простирались совершенно неисследованные земли, населенные дикими племенами. Но все возможные опасности и лишения пересиливала воля каторжника к свободе. Побег в никуда. На краю света каторжников охраняли не слишком строго. Бежать все равно некуда. Выбрав удобный момент, Бакли с 5 товарищами под покровом темноты выскользнули из лагеря. На границе поселения их окликнул часовой. Не получив ответа, он выстрелил. Один из беглецов упал, остальные бросились бежать со всех ног. Несколько дней они на пределе своих сил стремились уйти как можно дальше. Но погони не было. Начальство колонии полагало, что беглые каторжники все равно погибнут от голода или копий дикарей. Небольшие запасы, прихваченные с собой провизией, быстро иссякли. Тогда Бакли предложил товарищам выйти к побережью, поискать пищу у моря. 2 недели они питались моллюсками и шли на север. Источники пресной воды попадались редко. Беглецов мучили жажда и голод. Припекало солнце. В любую минуту могли появиться кровожадные дикари. Куда идти? Где взять еду и воду? Как защитить свою жизнь? Теперь затея с побегом казалась чистым безумием. Спутники Бакли решили вернуться в лагерь. Они долго уговаривали своего предводителя последовать их примеру, но тот твердо решил сохранить свободу даже под угрозой смерти. Один на один с судьбой. Дальше Бакли побрел один. Однажды он заметил вдалеке большую группу туземцев. В панике Уильям бросился в реку и, переплыв ее, затаился в кустах. В тот раз встречи с дикарями удалось избежать. Но изнурительная борьба за жизнь продолжалась. Изо дня в день беглый каторжник добывал моллюсков и утолял жажду утренней росой, слизывая ее с листьев. На ночлег устраивался в густом кустарнике. Сквозь беспокойный сон доносился унылый вой диких собак динго. Силы Бакли таяли. Его тело покрылось нарывами. Каждое движение причиняло боль. Наконец он набрел на скалистую гряду, у подножия которой в изобилии росли вкусные ягоды и журчали ручьи с пресной водой. Основательно подкрепившись богатой витаминами пищей, Бакли решил построить шалаш и остаться у прохладных ручьев, пока не поправится. Первый контакт с аборигенами. Однажды Бакли показалось, что он слышит человеческие голоса. Поискав глазами источник звука, он увидел на противоположной скале 3 австралийцев с копьями в руках. Уильям в страхе забился в расщелину скалы и затаился. Местные охотники быстро обнаружили его убежище и принялись что-то кричать. Собравшись с духом, Бакли выпал снаружи. Аборигены с огромным удивлением уставились на белого человека. Затем показали жестами, что желают осмотреть его шалаш. Расположились в нем, как у себя дома, наловили и зажарили раков, разделив их поровну между всеми, причем хозяину шалаша дали самых лучших. Покончив с едой, туземцы объяснили знаками, что белый человек должен следовать за ними. Поколебавшись, Бакли повиновался. К вечеру они добрались до сложенных из дерна двух хижин и улеглись в них спать. Ночью Бакли надеялся сбежать, но один из австралийцев до рассвета не спускал с него глаз. Утром охотники собрались идти дальше. Бакли, набравшись смелости, попытался объяснить, что желает оставаться на месте. После оживленной дискуссии, проходившей при помощи жестов и выразительных звуков, аборигены в качестве гарантии, что белый человек никуда не уйдет, потребовали в залог его драные носки, которые им очень понравились. Бакли ответил отказом. Туземцы топали ногами, били себя кулаками в грудь, но он стоял на своем. Исчерпав все доводы и аргументы, австралийцы оставили его в покое и ушли своей дорогой. Возвращение из царства мертвых. Изрядно поплутав, Бакли вернулся к своему шалашу у гряды скал. Надвигалась австралийская зима. Задули холодные ветры. Моллюски на побережье попадались все реже. Одежда беглого каторжника превратилась в лохмотья. Башмаки износились. Голод подорвал здоровье. Будущее рисовалось Уильяму в самых мрачных красках. После долгих раздумий он принял вынужденное решение возвратиться в лагерь. Бакли так ослаб, что еле волочил ноги. В пути он встретил холмик, из которого торчало копье. Это была могила аборигена. Копье путник выдернул и взял с собой, чтобы опираться на него при ходьбе. С трудом переправившись в сумерках через реку, он совсем потерял силы. Дополз на четвереньках до кустарника и в изнеможении рухнул на землю, не надеясь дожить до утра. Всю ночь где-то поблизости выли динго. Бакли опасался, как бы они не напали, не дожидаясь его смерти. Утром Уильям попытался подняться и найти что-нибудь съедобное, но не смог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Вдруг из-за кустов вышли две туземки. Одна осталась с ним, а другая побежала за помощью к соплеменникам. Несколько мужчин перетащили Бакли на стоянку племени. Умирающего от голода белого человека накормили большими жирными личинками. Туземцы подходили к нему, брали за руки и попеременно били ими в грудь себя и Бакли, называя его Мурангурк. Мужчины издавали вопли и рвали на себе волосы. Женщины выли, царапали ногтями свои лица и прижигали кровоточащие раны дымящимися головешками. Бакли не понимал, что происходит, и был сильно напуган. Австралийские аборигены верили, что после смерти они попадают в другой мир, где превращаются в белых людей, а затем в новом облике снова возвращаются на землю. Беглого каторжника они приняли за умершего соплеменника, из могилы которого Бакли выдернул копье, и теперь выражали свою печаль из-за долгого отсутствия Мурангурка. Вечером начался праздник по случаю возвращения к жизни члена племени. Юноши и девушки разложили большой костер. Несчастный каторжник трясся от страха, думая, что дикари решили приготовить из него жаркое, но белому человеку дали понять, что он в полной безопасности. Мужчины разрисовали тела белой глиной, женщины натянули между колен шкуры импровизированные барабаны, и стали колотить по ним в такт солисту, затянувшему душераздирающую песню. Воины взяли в руки копья и, дружно ударяя их друг от друга, принялись маршировать колонной по поляне. Военный парад, концерт и танцы продолжались до рассвета. Когда праздник закончился, каждый член племени заверил белого человека в своей дружбе. Наевшись вкусных жареных кореньев, Бакли улегся вместе с новыми друзьями и впервые после побега заснул глубоким, спокойным сном. Люди каменного века. Бакли окружили заботой и вниманием. При разделе еды ему всегда предлагали самые лучшие куски. Соплеменников совсем не удивляло, что Мурангург не мог с ними объясниться, забыл обычаи и утратил навыки охоты. Они считали, что, став белым человеком, он сильно поглупел, и его надо всему учить заново. Австралийские аборигены вели кочевую жизнь в пределах территории племени, занимались охотой и собирательством. Среди соседей они имели как друзей, так и смертельных врагов. В межплеменных сражениях женщины принимали участие наравне с мужчинами, и в бою им не было никакого снисхождения. Зимой, когда начинались проливные дожди и дули холодные ветры, аборигены прятались в дуплах деревьев или пещерах. Из-за недостатка пищи в это время года они сильно голодали. Племена насчитывали от 20 до 60 человек. Облаченных властью вождей у них не было, но всеобщим уважением пользовались лучшие охотники. Люди каменного века использовали в пищу практически все, от муравьев до кенгуру. Спали на голой земле, но при этом почти не болели. Бакли освоил язык туземцев, научился владеть копьем и бумерангом, стал неплохим охотником. Однажды он заметил, как морской прилив принес в устье реки косяк рыбы. Белый человек догадался соорудить на мелководье запруду, и когда с отливом рыбу понесло обратно в море, она оказалась в ловушке. Богатый улов он провялил на солнце, обеспечив племя вкусной едой на многие месяцы. Находчивый Мурангург приобрел большой авторитет среди соплеменников. Племя, приютившее Бакли, постепенно распадалось. Одни гибли в боях, другие прибивались к более многочисленным племенным группам. Бакли решил жить один. Он устал от бесконечных войн и кровожадных обычаев. Туземцы жарили и ели поверженных врагов, убивали слабых или рожденных с отклонениями от нормы детей. Он построил у плотины хижину и стал профессиональным рыбаком. Время от времени его посещали гости. Бакли всех одаривал рыбой, ни с кем не ссорился и заслужил огромное уважение среди окрестных племен. Несколько раз ему удалось предотвратить назревавшие среди них крупные конфликты. Назад к цивилизации. Прошло 32 года со дня побега каторжника, но Бакли давно уже потерял счет времени. Как-то раз он встретил двух возбужденных туземцев. Они сказали ему, что из-за моря приплыли белые люди и поставили на берегу белые шалаши, палатки. Аборигены намеревались собрать соплеменников и напасть на непрошенных гостей. Бакли решил предупредить пришельцев об опасности и поспешил на берег моря. Еще издали, увидев на высоком шесте британский флаг, он замедлил шаг. Как поступят соотечественники с беглым каторжником? Терзаемый сомнениями, он подошел к лагерю и сел возле костра. Англичане что-то спросили у него, и тут Бакли понял, что совсем забыл родную речь. Ему протянули булку и сказали «хлеб». Повторив слово, Бакли быстро начал вспоминать английский язык и выдал себя за моряка, потерпевшего крушение у берегов Австралии много лет назад. Англичане дали ему одежду и предложили остаться с ними. На следующий день появились местные воины. Бакли убедил их, что с белыми людьми лучше дружить, чем воевать, и раздал всем туземцам приготовленные пришельцами подарки — хлеб и теплые одеяла. Австралийцы обрадовались и забыли о войне. К берегу один за другим прибывали британские корабли с колонистами на борту. Началось строительство первых домов будущего Мельбурна и освоение колонии Виктория. Англичане предложили Бакли работу переводчика и проводника с окладом 500 фунтов в год. Позже Бакли рассказал властям правду о своем каторжном прошлом и о побеге, но за оказанные услуги его помиловали. В 1838 году он уехал в Тасманию, где женился и до глубокой старости работал привратником в больнице.